Кутия. Кутия поминальная. Первый способ. Один стакан зерен пшеницы, 100 граммов мака, 100 граммов очищенных грецких орехов, 2-3 столовых ложки меда, сахар. Сварить на воде постную кашу, охладить, подсластить. В отдельной посуде растереть мак до получения молочка, добавить мед, хорошо перемешать и соединить с кашей. Если каша получается густой, разбавить ее холодной кипяченой водой. Затем добавить ядра грецких орехов. Второй способ. Один стакан риса, 100 граммов изюма без косточек, 100 граммов меда. Рис отварить до мягкости, отдельно сварить изюм, соединить с рисом, добавить мед, предварительно разведенный в небольшом количестве кипяченой воды.